Глава 61. «Вижу, слияние энергии с Юльчонком прошло удачно». С очень довольным видом потер ладони Хантер при первом же взгляде на Михаила. «Значит, Рома и Федя выживут». Все уже собрались в палате умирающих старейшин и ждали лишь Архангела. Подойдя к ним, Михаил ободряюще улыбнулся Марии и одним кивком поприветствовал Хантер, Диану, Тора, Саймона, Редфорда, Дэна, Ирину и Сэра. Едва справившись с головокружением, Юля тоже вошла в палату и попыталась присоединиться к этой разношерстной компании. Но ей не позволили. И девушке пришлось отойти в сторону, чтобы довольствоваться ролью свидетеля чудесного исцеления. Кровати Романа Алексеевича и Федора Матвеевича были придвинуты друг к другу. И все, кроме Юли, Марии, Иры и Сэра, встали вокруг них плотным кольцом. «Итак, давайте посмотрим, смогут ли семеро смелых поставить на ноги двух умирающих от С-вируса». Снова с воодушевлением потер ладони Хантер. «Дружно беремся за руки и концентрируем свою энергию на Роме и Феде. Мысленно представляем, как их поврежденные органы восстанавливают свою структуру, а все вирусы гибнут в жутких мучениях». Стоявший рядом с Редфордом Саймон скривился и быстро встал между Хантером и Дэном, чтобы не соприкасаться с магом. А Диана и Тор, взявшись за руки, почувствовали бешеный табун мурашек по всему телу. «Не отвлекаемся!» — тут же прикрикнул на них Хантер. Подойдя к сыну, он отцепил его от Дианы и поставил между Михаилом и Редфордом. В итоге выстроилась цепочка. Хантер, Саймон, Дэн, Диана, Редфорд, Тор, Михаил. «Ну, с Богом!» — скомандовал инопланетянин. Больных старейшин тут же накрыл энергетический купол с золотистым свечением, которое с каждой секундой разгоралось все ярче. Стоявшая в сторонке Юля потрясенно переглянулась с Ирой и Марией. Ни одна из них в жизни не видела ничего подобного. «Ты знаешь, откуда у заключенных лазера с омикрон-излучением? Если ты снова скажешь «нет», клянусь, я тебя отформатирую», — пригрозил Дмитрий секретарша. «Тогда я лучше промолчу». Грейс стыдливо отвела глазки в сторону. «В тюрьме есть медчасть, лекарства, хоть что-нибудь. Где санитары, врачи?» Пытаясь загасить в голосе тревогу, спросил Дмитрий. «Медчасть на втором этаже. Врачи и санитары убиты, а тюремные лекарства тебе не помогут», — просветила его голограмма. «Твои предложения?» — тяжело выдохнул Дмитрий. «Надо молиться», — ответил компьютер, созданный Индезордом. «Еще варианты». Из-за начавшегося головокружения Дмитрий прислонился к полуразрушенной стене одного из ангаров. «Других вариантов нет. Но не волнуйся, я постараюсь, чтобы ты был похоронен со всеми почестями», — клятвенно пообещала Грейс. «Иди ты в баню». Озадачил он искусственный интеллект очередной репликой. «У тебя есть функция видеозаписи?» Обреченно посмотрел на нее стражник. Секретарша молча кивнула. «Я хочу записать послание своей невесте Эмишер. А еще Лексиусу, Сентиэлю и Алексу. И Веронике». Задумчиво произнес Дмитрий. «Постарайся, чтобы они это увидели». С мольбой посмотрел он на брюнетку. «Я обещаю», — кивнула та. «Режим записи активирован». Перед Дмитрием возник голубой прозрачный экран, где он увидел свое отражение. «Говори». «Эми, милая, я люблю тебя всем сердцем и хочу, чтобы ты была счастлива. Прости, что я так сильно подвел тебя. Я очень надеюсь, что после моей смерти ты вернешься к Лексу. Он обожает тебя и станет отличным мужем и отцом для нашего сынишки». Голос Дмитрия дрогнул. «Он сможет защитить вас». «Лекс, дружище, не поминай лихом. Умоляю тебя, позаботься об Эми и воспитай моего сына как своего собственного. На том свете сочтемся», — горько усмехнулся он. «Алекс, брат, прости меня за все. Я всегда старался поступать правильно. Надеюсь, когда-нибудь ты это поймешь. Береги девчонок и хотя бы иногда вспоминай меня добрым словом. Я очень рад, что у меня был такой друг и напарник, как ты. Вероника, принцесса». К горлу подкатил ком, и Дмитрию понадобилась минута, чтобы снова обрести способность говорить. «Ты навсегда останешься моей малышкой. Береги себя, родная. Расскажи обо мне Викусе и передай ей, что я сильно-сильно ее люблю. «Запись закончена», — прозвучал мелодичный голос Грейс.